Дороги, которые мы выбираем. Роман. Часть первая. «Вы что здесь делаете?» — спросил я, останавливаясь. Эта девушка была странно одета. В лыжных штанах, но в туфлях, вместо привычных в туннеле сапог. В горняцкой брезентовой куртке, но без обязательной в штольне каски. На груди у нее болтались фотоаппарат и осветительная лампочка. В руках она держала блокнот. Нелепый вид. «Кто вы? Из газеты? Корреспондент?» — продолжал спрашивать я. «И кто вас пустил в туннель?» Очевидно, все это звучало грубовато, но я был в отвратительном настроении, и уже не первый день. Всю последнюю неделю мы получали только половину нужного нам цемента. План бетонирования туннеля срывался, часть бригад простаивала. И вот сейчас, хлюпая по лужам, я шагал по туннелю, вслед за директором комбината Кондаковым, злой как черт. Мы направлялись к восточному порталу, близ которого была расположена контора «Туннельстроя». Я с нетерпением ожидал того момента, когда мы войдем в мой кабинет, я закрою дверь и скажу Кондакову все, что думаю о его отделе снабжения. И вдруг увидел эту нелепо одетую девушку. Она что-то разглядывала в стене штольни, когда я обрушился на нее со своими вопросами. Девушка внимательно смотрела на меня и молчала. «Почему не отвечаете?» — с еще большим раздражением спросил я. «Просто не знаю, на какой вопрос ответить сначала». Спокойно и, как мне показалось, чуть насмешливо сказала она. «Ну, попробую по порядку. Я геолог, следовательно, не корреспондент. Войти в туннель мне разрешил главный инженер». Кондаков, услышав наш разговор, тоже остановился. «А почему без каски?» — внезапно вмешался он. «Извините», — ответила девушка, — «но у меня своей нет, а ваши товарищи не предложили. Конечно, я знаю правила». Она посмотрела в упор на Кондакова и добавила. «Между прочим, вы тоже без каски». «Это директор комбината», — пояснил я, понимая, что мои слова прозвучали довольно-таки глупо. Девушка незамедлительно этим воспользовалась. «А, понятно», — произнесла она как бы про себя. «У директора голова должна быть крепче». Кондаков даже поперхнулся от такого нахальства. «Вы, конечно, тоже какой-нибудь начальник», — продолжала, как ни в чем не бывало, девушка. На этот раз она обращалась ко мне. «Начальник туннельстроя», — автоматически ответил я. «На мне тоже не было каски». Я мысленно выругал себя за то, что не срезал эту самоуверенную девчонку. «Моя фамилия Волошина», — сказала она, видимо, решив, что пора начать говорить всерьез. «Наша экспедиция приехала сюда только вчера. Будем заниматься минералами и изучением структуры здешнего массива. А я вот узнала, что здесь туннель строят, и, конечно, сразу сюда». Она улыбнулась и сделала паузу, точно ожидая нашей ответной улыбки. Но мне было не до любезностей. Что же касается Кондакова, то он вообще редко улыбался при исполнении служебных обязанностей. Лицо девушки вновь стало серьезным. «Кстати, я хотела вас попросить», — начала была она. «Мне сейчас некогда», — оборвал я ее, злясь более на самого себя, чем на эту увешанную аппаратурой самонадеянную девицу. «Если есть вопросы, приходите в контору. И скажите, чтобы вам выдали каску», — бросил я уже на ходу, не оборачиваясь. Через минуту я забыл об этой девушке. Мы подходили к восточному порталу. Я посмотрел на часы. Было без четверти семь. Хорошо, что мне удалось затащить Кондакова к себе. Пусть он разок поглядит на работу своего аппарата не с директорской вышки, а снизу, из моей конторы. Кондаков шагал впереди меня в своих хромовых сапожках с низкими голенищами, в спецовке, небрежно накинутой на гимнастерку. Сам я был в спецовке, надетый на пиджак и тоже без каски. На секунду у меня возникла мысль, а почему начальство часто пренебрегает резиновыми сапогами, рабочими брюками, курткой, каской? Наверное, мы полагаем, что опасности, грозящие обычному смертному, нам не страшны. Как врачам. Мы подошли к длинному двухэтажному зданию. Там размещалась наша контора, душевые и комната отдыха для рабочих. Мой кабинет был в конце длинного коридора, в управленческой половине здания. «Нет, ну нет у меня цемента», — упрямо сказал Кондаков, входя в мою комнату и опускаясь на стул, на котором обычно сидел я. «Ну что я тебе, 10 раз повторять должен? Нет? Понимаешь? Нет?» «Есть», — негромко возразил я. «Ты снова за свое», — предостерегающе произнес Кондаков и нахмурил свои мохнатые брови. Я промолчал, не мог сказать Кондакову ничего нового. Все мои аргументы, все требования я уже выкладывал ему не раз. Повторять было бесполезно. Да, цемента не хватало. Мы недополучили его по многим причинам. Цемент был нужен для жилищного строительства, которое начинало развертываться в области. Цемент был также нужен для большого управленческого здания дирекции комбината, которое в течение 3 лет никак не могли достроить. Любой намек на то, что с завершением здания можно было бы повременить, воспринимался Кондаковым как личное оскорбление. Я понимал, что даже если не строить дом для дирекции, цемента нам все равно не хватит. И все же от сознания, что мой цемент расходуется не по назначению, места себе не находил. Однако сейчас я старался держать себя в руках. Если я хочу хоть чего-нибудь добиться от Кондакова, то лучше не касаться вопроса об этом управленческом здании. Я уже проверил это и не однажды. «Что же все-таки будет с туннелем?» — спросил я. «Ты помнишь, Арефьев?» У меня были еще кое-какие мысли. «Заходи, сгоняем в козла». Он махнул рукой и пошел к двери. Директора комбината нечасто удавалось затащить в туннель. Нет, дело заключалось совсем не в том, что Кондаков был кабинетным руководителем. Просто он уделял большую часть своего времени другим объектам, рудникам, обогатительной фабрике. Они давали реальный план, их продукция определяла показатели работы. Наш туннель, который должен был соединить рудники с фабрикой напрямую, пока что никак не влиял на выполнение плана по комбинату в целом. Нам предстояло сказать свое слово потом, через год, когда по туннелю пройдет первый нагруженный рудой железнодорожный состав. Через год. Еще месяц назад я был уверен, что мы закончим строительство досрочно, но сейчас... Мы понимали, можно ускоренно укладывать пути, расширять туннельный профиль, досрочно электрифицировать некоторые участки. И все же мы не сдадим туннель ни досрочно, ни в срок, если работы по бетонированию будут срываться изо дня в день. Я затащил Кондакова в туннель с намерением сначала показать ему ожидающие бетонирование участки, негодный лес, который нам привозят для креплений, а потом уже здесь, в конторе, припереть директора к стенке, заставить его принять меры, найти цемент во что бы то ни стало. Но Кондаков вывернулся, отделался всего-навсего одним вагоном, обвел меня вокруг пальца. Я сел за стол и, пожалуй, в первый раз за долгое время почувствовал, что устал. Все было как обычно. Я сидел за столом, кое-где заляпанным чернилами, видел перед собой телефон с облупившейся краской, перекрученный черный провод, металлический стержень на деревянной подставке, на которой я накалывал донесения диспетчеров, пепельницу с пожелтевшим дном, два самодельных стула, сколоченных еще в первые дни нашего строительства. Видел графики и диаграммы, приколотые к доске. Я видел все это уже много дней. Каждый день с тех пор, как мы построили новое здание вместо хибарки, где на первых порах помещалась наша контора. И никогда еще все это не казалось мне таким однообразно унылым. Я знал причину своей усталости. Я вдруг почувствовал, что мы работаем на холостом ходу. Я мог призывать, требовать. Мы могли повышать темпы, укладывать не 100, а 200 метров электропроводки в смену, не 10, а 20 метров путей, вынимать не 5, а 15 кубометров породы. Но все это не приблизило бы нас к цели. Проклятый цемент. Мы привыкли одолевать трудности. Жили в бараках, построили дома. Мы ели остывшую пищу, которую привозили в термосе из Тундрогорска. Открыли хорошую столовую. Ходили умываться на озеро. Теперь у нас душевая и круглосуточно горячая вода. Не хватало людей, оборудования, бурильных молотков, шлангов. Всегда чего-нибудь не хватало. Но я верил, что это преодолимо, что все зависит от нашей энергии, настойчивости. Но наши сегодняшние трудности казались мне непреодолимыми. Они не были результатом нашей нераспорядительности или неопытности. Цемент оставался вне нашей власти. «Ну хорошо», — думал я, — «наша стройка маленькая, затерянная в заполярной тундре. Ее удельный вес в общей системе народного хозяйства очень мал. Но почему же тогда находится цемент для этого управленческого здания?» Конечно, рассуждая так, я был неправ или не вполне прав. Во-первых, строительство здания тянулось уже несколько лет, и когда-нибудь его надо было закончить. Во-вторых, цемент и на эту стройку поступал в мизерном количестве. Следовательно, говоря по правде, мне не на кого было обижаться. И все же я обвинял во всем Кондакова. Почему он, директор комбината, так равнодушно относится к нашим нуждам? Почему не принимает мер, чтобы получить цемент? Почему вместо того, чтобы требовать, писать в министерство, настаивать на пересмотре плана нашего снабжения цементом, Кондаков только отмахивается или ссылается на жилищное строительство? Почему он, наконец, не предложит, хоть для вида предложит, законсервировать строительство того самого здания для бюрократов, пока мы не закончим туннель? На эти вопросы я находил только один ответ. Потому что туннель для Кондакова не главный, а подсобный объект. Я сидел за столом, по инерции ругался по телефону с начальником отдела снабжения, потом с диспетчером автобазы и не слышал и не видел, как в комнату вошла эта девушка, Волошина. «Я не помешала?» — спросила она еще в дверях. Я хотел ответить, что нечему было мешать, но сказал: «Войдите». Она вошла. Теперь при свете я смог как следует разглядеть ее. Невысокого роста, наверное, худенькая, если снять с нее ватник и брезентовую куртку. «Так вот», — начала она, подходя к столу, — «моя фамилия Волошина, я геолог. Впрочем, вы это все уже знаете». Глядя на ее улыбающееся лицо, я испытывал противоречивые чувства. Мне показалось, что яркая полоска солнечного света проникла в эту комнату, которая сегодня выглядела необычно сумрачной. Но вместе с тем улыбка Волошиной, которая, конечно, и понятия не имеет о всех наших неприятностях, казалась мне неуместной. «Мы собираемся, — бодро говорила девушка, — изучать минералы, встречающиеся главным образом в жильных породах. Я имею в виду пигматитовые тела. Лично я — минералог». Волошина снова выжидающе посмотрела на меня. Я молчал. Улыбка исчезла с ее лица. «Я думаю, вам не надо объяснять, почему я прежде всего пошла на ваше строительство?» Чуть повышая голос и словно возражая мне, продолжала Волошина. «В туннеле порода предстает, так сказать, в более наглядном виде. Надеюсь, это вам понятно?» Теперь в ее голосе прозвучал уже прямой вызов. «Надеюсь, мне это понятно», — холодно ответил я, чтобы слегка осадить ее. Мы помолчали. «У меня к вам две просьбы», — сказала, наконец, Волошина. Во-первых, я прошу разрешения приходить в ваш туннель. Мне это необходимо. И второе, в одном месте, как раз там, где мы встретились, я заметила скопление довольно редких минералов. Может быть, вы разрешите подорвать небольшой участок? Я смогла бы тогда получить новые образцы. У меня сейчас нет свободных подрывников. Все рабочие очень заняты. Я осознавал, что отвечаю совсем не то, что следовало. Мне было просто не до Волошиной и ее дел. Если нужно... Теперь она посмотрела на меня с явной неприязнью. Руководитель экспедиции может поговорить с директором вашего комбината. Я просто не думала, что такое элементарное дело потребует длинных согласований. В прошлых экспедициях мне не приходилось встречаться с трудностями подобного рода. «В прошлых экспедициях», — мысленно повторил я с усмешкой. «Да ей на вид не больше 20 лет от роду. Удивительно, если она вуз-то окончила в этом году». «Где же это вы бывали в экспедициях?» «На Урале», — поспешно ответила Волошина. «А еще?» «Ну, я думаю, в конце концов это не важно», — сказала Волошина, поднимаясь. Не прощаясь, она пошла к двери. И вдруг остановилась, обернулась ко мне, снова улыбнулась непонятно чему и спросила. «Не скучно вам? Так». «Что такое?» — недоуменно спросил я. «Ну, вот так. Разговаривать». И, не дожидаясь моего ответа, ушла. Я растерянно смотрел на дверь. «Скучно? Что за чушь какая-то? При чем тут скучно?» «Ладно, я все понимаю. Ей-то весело, никаких забот. Экзотическая прогулка. Произнеси при такой слово «цемент», пожмет плечами». Через минуту я уже ругал себя самого. «Останови ее! Останови, чертов бюрократ! Вызови Орлова и дай ему указание помочь этой девушке». Но я молчал. Мне было стыдно за себя. И в то же самое время, как ни странно, почему-то приятно, что эта самоуверенная девчонка уходит несолоно хлебавши. Она ушла. «Так, на сегодня, кажется, все», — подумал я. «Нет, не все. Ведь сегодня вечером уезжает в Заполярск Гриша, Григорий Орлов, наш главный инженер. Едет в облсполком по цементным делам. Нам надо еще попрощаться». Я очень любил Григория. Он появился на нашем строительстве недавно, но уже через несколько дней после первого знакомства мы стали друзьями. Григорий был старше меня на 3 года и после окончания института успел поработать на строительстве 2 туннелей в Сибири, прежде чем попал на нашу стройку. После первого же разговора и осмотра туннеля я понял, что Орлов был знающим инженером. И вместе с тем было в нем нечто такое, что никак не вязалось с моим представлением об инженере, человеке из мира техники. Григорий скорее походил на поэта. Он был чуть выше меня и худощавее. Густая шапка русых волос почти целиком закрывала его лоб, нависала над бровями. У него были серые большие глаза, обычно так широко раскрытые, что, казалось, их никогда не прикроют веки. Матовая кожа, нос с тонкими ноздрями. В минуты волнения Григорий чуть-чуть заикался, но это ему очень шло и придавало какую-то особенную убедительность тому, что он говорил. Поначалу Григорий показался мне очень настороженным. Он то и дело прерывал меня восхищенными замечаниями по поводу здешней природы. Ему с первого взгляда понравились наши горы. Наша жизнь представлялась ему чем-то сказочным и необычайно привлекательным. Все это произвело на меня двойственное впечатление. Мне была близка и понятна романтическая приподнятость Орлова. Он мне чем-то напоминал меня самого, такого, каким я был прежде. 1,5 года назад, впервые приехав в Заполярье, я вот так же восторженно воспринимал все, что меня окружало. Я увидел в Орлове что-то родное и близкое мне. Но было и другое, беспокоящее. Нам нужен был настоящий главный инженер, человек с опытом, знаниями и характером руководителя. А этот восторженный парень не производил солидного впечатления. Но в штольне Орлов совершенно преобразился. Его вопросы, замечания были лаконичны, точны и безупречны с технической точки зрения. Я понял, что этот человек будет у нас на своем месте. Мы подружились. Григорий по-настоящему любил поэзию и множество стихов знал наизусть. Я же очень любил слушать стихи. Почти все вечера мы проводили вместе. Теперь, впервые за много месяцев, мы расставались на несколько дней. Я позвонил Орлову, сказал, что освободился, и попросил его зайти. Он пришел через несколько минут. «Значит, едешь?» — спросил я, хотя отлично знал, что в 8 часов вечера машина повезет Григория на станцию. «Смотри, чтобы они там тебя не заговорили. Насчет оборудования пойдут навстречу, а в цементе откажут. Есть у начальства такая манера, что полегче сделать — сделают, а в главном откажут». «Я из них этот цемент зубами вырву», — сказал своим мягким голосом Орлов. Я улыбнулся. «Чего ты смеешься?» — спросил Григорий. «Да так. С таким голосом, как у тебя, не цемент вырывать, а в любви объясняться». Он обиделся. «Но я просто пошутил. Я отлично знал, что настойчивости у Григория хоть отбавляй». «Ладно, не обижайся. Все знаю», — сказал я. «Может быть, в таком голосе есть даже большое преимущество. Приезжают в облсполком наши полярники, глотки простуженные, ручищи во, чуть что, по столу кулаком. А тут появляется этакая сирена, этакий Ленский, и вместо «куда-куда» поет тебе «дай цемент, дай цемент, дай цемент». Я бы на месте начальства не выдержал, сдался бы». Мы оба расхохотались. «Документацию еще раз просмотришь?» — спросил Орлов. «Да что ее смотреть? Цемент нужен, а не бумажки. Я тебя просто так позвал. Попрощаться».